преображения, равного которому не сыщешь ни в одной сказке. Но лишь в редких случаях увиденное поглощало и изумляло меня так, как в ту ночь посередине Атлантики, когда появлялись на свет детеныши Пипы. Сначала оживление в банке ограничивалось лишь маханием рук и ног. Решив, что младенцам мешает резкий свет фонаря, я затенил его, и это послужило сигналом к форсированию событий. В одном из карманов я увидел его крошечного обитателя. Он отчаянно барахтался и штопорообразно извивался, так что вначале в отверстии показались его лапы, а потом голова. После этого он на некоторое время затих, а, отдохнув, принялся окончательно проталкивать через отверстие голову и плечи. Затем он снова передохнул. Выдираться из стеснявшей его толстой эластичной кожи мамаши было явно нелегко. Потом он завихлялся, словно рыба, мотая головой из стороны в сторону, и его тело стало медленно выбираться из кармана, наподобие пробки, нехотя вылезающей из горлышка бутылки под давлением газа. И вот уже он лежит в изнеможении на спине мамаши, лишь одной ногой увязая в ячейке, так долго служившей ему колыбелью. Затем он прополз по шероховатой, изрытой кратерами спине матери, скользнул в воду и замер на ее поверхности. Еще одна крохотная жизнь вступила во Вселенную. Он и его брат, плававший рядом с ним, свободно уместились бы на шестипенсовике. Но при всем том они были самые настоящие маленькие пипы, и с первой же минуты, как попали в воду, умели плавать и нырять с поразительной энергией и быстротой. Я уже пронаблюдал за появлением на свет четырех пип, когда ко мне присоединились два матроса экипажа. Возвращаясь со смены, они заметили огонь в трюме и спустились проверить, не случилось ли чего неладного. Вид человека, сидящего на корточках перед жестянкой из-под керосина в 2 часа ночи, весьма их заинтересовал. Я коротко объяснил, что такое пипы, как они брачуются и мечут икру, и что сейчас я как раз наблюдаю последний акт драмы, разыгрывающейся в недрах керосиновой жестянки. Матросы заглянули в банку. В этот самый момент еще один детеныш начал вскарабкиваться на свет Божий, и они остались посмотреть. Вскоре явились еще три матроса, выяснить, почему застряли в трюме их дружки, и на них тут же зашикали. Им шепотом разъяснили, что тут происходит, и кружок наблюдателей пополнился еще тремя человеками. Теперь мое внимание было разделено между животными и людьми. Те и другие представлялись мне в равной мере интересными. Маленькие плоские земноводные в банке продирались сквозь узкие амбразуры в материнской коже, всецело поглощенные своей микроскопической борьбой за существование. Вокруг сидели самые типичные матросы, ведущие нелишенную суровости жизнь. Как можно предполагать, люди отнюдь не сентиментального склада, предварявшие каждую свою фразу неудобо печатаемым присловием, и чьи интересы в жизни, судя по их разговорам, ограничивались исключительно выпивкой, азартными играми и женщинами. И тем не менее, эти огрубелые, отнюдь не нежные представители рода человеческого сидели вокруг банки из-под керосина в 2 часа ночи в холодном, неприютном трюме и с недоверчивым удивлением свидетельствовали начало жизни маленьких жабят, время от времени обмениваясь замечаниями приглушенным шепотом, словно все происходило в церкви. Каких-нибудь полчаса назад они знать не знали, что есть на свете такая штука — пипа, а теперь переживали за маленьких жабят, словно за собственных детей. Озабоченно следили они за тем, как малыши выворачиваются в своих карманах, прежде чем начать выбираться на волю, а потом напряженно, с нетерпеливым ожиданием смотрели, как они тужатся и извиваются, прокладывая себе путь наружу и время от времени останавливаясь передохнуть.